Вселенная. Самое волнующее то, что все это не выдумка, а действительность. Вот он, человек, пришедший из той большой жизни, полной опасностей и приключений. Из жизни, в которой действуют смелые и сильные духом. Мать позвала их к столу. Стемнело, и в комнате зажглось электричество. Было уютно и как-то особенно тепло сидеть рядом с дядей Васей, большим, добрым человеком, пахнувшим табаком и кожей, и еще чем-то неуловимо свежим, наверное, морем. Семка и за столом не расстался с биноклем, повесил на шею. Мать усмотрела было в этом нарушение порядка, но дядя Вася добродушно прогудел. «Оставь его, Шура!» Он обнял Семку, потрепал по плечу большой горячей ладонью. За 8 лет дядя порядочно изменился, раздался в плечах. Движения стали уверены, а в голосе появилась добродушная мужская снисходительность. Резче обозначились черты лица, и 2 глубокие морщины пролегли от крыльев крупного хрящеватого носа до уголков губ. Но в манере разговаривать осталась прежняя непосредственность, а в смешливых серых глазах так и прыгали озорные бесенята. Семка чувствовал себя с дядей Васей легко и разговаривал свободно, почти как со сверстником. Когда он рассказал о своем увлечении медициной и об увенчавших это увлечение событиях сегодняшнего дня, дядя хохотал, как сумасшедший. Несколько раз доставал платок, чтобы вытереть глаза, и все приговаривал. «Ох вы, черти ж полосатые!» Матери не очень понравился его добродушный смех. «Ох, Вася, Вася, напрасно! Этот разбойник не весь что о себе вообразит, с ним сладу не будет. За подобные выходки нужно строго наказывать. Уж поверь, если бы не ты, у твоего племянника сейчас была бы, наверное, совсем не такая довольная физиономия». Дядя преувеличенно громко вздохнул. «Шура, ну я же смеялся в порядке критики». Мать вышла в кухню, а когда вернулась с кастрюлей в руках, дядя, как будто стоя на мостике эсминца, крикнул по-командирски зычно. «Эй, сигнальщик!» «Есть сигнальщик!» Весело отозвался Семка. «Что у нас справа по носу?» Семка навел на кастрюлю бинокль. «Компот, товарищ лейтенант!» «Взять на абордаж!» «Есть!» Семка понимал, что дядя специально для его удовольствия употребляет морские термины, и млел от сознания того факта, что им занимается большой серьезный человек. А мать, ну, ничегошеньки не понимала. Пока они брали компот на абордаж, она стояла у стола и, улыбаясь, говорила. «Вася, Вася, как был ты в детском доме с рванцом мальчишкой, таким, видно, и до седых волос останешься. Ведь тебе все-таки 27 лет. Скоро, наверное, свою семью заведешь. Пора бы уже быть серьезней». Дядя подмигнул Семке и заговорщически шепнул. А Васька слушает, да ест. Оба рассмеялись. Мать только покачала головой. «Ох, чувствую, испортишь ты мне сына!» Потом все трое сидели на диване, рассматривали семейный альбом в твердой зеленой обложке, на которой были вытеснены какие-то райские кущи. Семка забрался на диван с ногами, прижался к теплому дядиному плечу. Приятно было ощущать на щеке прикосновение гладкой шелковистой материи командирского кителя. Дядя раскрыл первую страницу. С пожелтевшей фотографией на Семку смотрели 2 солдата в фуражках с овальными кокардами. Один сидел, поставив между ног шашку и опершись на нее руками. Другой стоял чуть позади. У обоих щеголеватые усы, отчего лица кажутся очень красивыми. У одного на груди крест на полосатой ленточке. «Твой дед», — указывая на него, сказал дядя. «Работал на здешней ткацкой фабрике. Лихой был драгун, георгиевский кавалер. Погиб в Румынии в 17 году. Жаль, не сохранилось фото бабушки. Она тоже была ткачихой. Умерла через 5 лет после смерти отца. От голода. Мы ведь с твоей мамой в детском доме воспитывались. Вот, смотри, сколько огольцов». Семка не раз видел этот снимок. Перед фасадом 2-этажного деревянного здания, лежа, сидя и стоя, расположилось человек 50 постриженных наголо мальчишек и девчонок с короткими волосами. На всех одинаковые рубашки и платьица, лица худые, темные, с выступающими скулами. Некоторые смотрят из-под лобья, озлобленно, другие нахально, у третьих глаза серьезные и печальные. Но Семку больше всего каждый раз поражает то, что ни на одном из этих детских лиц нет улыбки. Семка вспомнил лица своих друзей, одноклассников. Они улыбались, смеялись, хохотали. Другими их невозможно было представить. Даже в самые неприятные минуты, вроде сегодняшней истории с лягушкой, друзья находили повод для веселья. А эти? Что с ними такое стряслось? Были в альбоме и другие фотографии. Мать еще очень молодая, рядом с высоким красивым человеком, которому она по плечо. Семка знает, это отец. О нем мать никогда ничего не говорит. Поэтому Семка никогда не спрашивает. Дядя торопливо перевернул страницу. Он сказал только. «Все держишь?» «Держу». Голос у матери был до странности незнакомый, какой-то глухой. Семка хотел заглянуть ей в лицо, но она отвернулась. Тут на глаза дяди попалось фото, где он без козырки, с ленточками, выправленными на груди. «Это еще что за салага? Неужели я?» Дядя грустно улыбнулся. «Ленточки через плечо – это чтобы морская душа была видна. Прям не верится». Он перевернул страницу, но фотографий больше не было. Дядя объявил, что дальше место оставлено для будущего знаменитого хирурга товарища Берестова. Семка вымученно улыбнулся, потрогал уши и досадливо шевельнул плечами. «Не буду я хирургом». Дядя удивленно поднял брови. «Значит, лягушка пострадала зря? Кем же ты будешь?» «Моряком», – выпалил Семка. Дядя, хитро щурясь, взглянул на стенные ходики. Бесенята, казалось, вот-вот выскочат из его глаз и пойдут кувыркаться по комнате. «А дисциплину знаешь?» «Знаю». «Посмотрим». «Краснофлотец Берестов, кругом!» Семка сделал четкий поворот. «Спать! Шагом! Арш!» «Дядя Вася!» – взмолился юный моряк. «На флоте дважды приказания не повторяют!» Семка вздохнул и с удрученным видом отправился в другую комнату. Нехотя разделся, лег в постель. Бинокль положил под подушку. Ему не спалось. Сквозь неплотно прикрытую дверь он слышал разговор. Мать рассказывала дяде Васе о своей работе, о каких-то расхождениях с директором школы по педагогическим вопросам. Словом, ничего интересного. Семка размечтался. Вот он стоит на капитанском мостике. На берегу толпятся ребята с улицы «Малый спуск». Они рассуждают о том, какую надо иметь смелость и какой ум, чтобы управлять огромным судном. У ребят явно нет денег на билет. Но Семка помнит старых друзей и бросает через плечо. «Ладно, заходите, только без шуму». Среди ребят находится и Ледька Быстров, гроза и наказание всех окрестных мальчишек. При встречах с ним Семка испытывал ужас. Не раз и не два обрушивались на него большие красные Ледькины кулаки, причем Семка даже не успевал оказать сопротивление. И вот Ледька не решается взойти на борт. Он ожидает мести. Но Семка полон снисхождения и великодушия. Радушно приглашает Ледьку. «Заходи, я на тебя не сержусь». Вдруг на берегу появляется доктор Павел Абрамович. Спешит, размахивая билетом. Семка немедленно приказывает убрать сходни. Доктор умоляет взять его на борт, но Семка спокойно командует. «Полный вперед!» Пароход выходит в открытое море. Нет, в океан. Поднимается ужасная буря. Пассажиры забиваются по каютам. Только Семка остается на мостике. Сердце его недосягаемо для страха. Лицо, обдутое ветрами всех широт, сурово и замкнуто. Волны со зловещим шипением подбираются к нему, но все напрасно. Ярость океана не пугает отважного мореплавателя. Он поднимает глаза морской бинокль и видит вдали подернутые туманом неведомые острова. Пароход с черными бортами и с красной ватерлинией уверенно разрезает волны и ведет его капитан Семен Берестов. Утром дядя ушел по своим делам в комендатуру. Семка решил не огорчаться, в запасе имелся бинокль. На бревне за сараем уже собрались ребята. Бинокль среди этой публики, как Семка и рассчитывал, произвел фурор. Его крутили, вертели, хватали, вырывали друг у друга цепкие маленькие руки. В него смотрели и так, и эдак. Им даже пробовали заколачивать гвозди, ибо какой-то случившийся тут знаток заявил, что морскому биноклю это нипочем. Вероятно, за все время своего существования, при самых свирепых бурях, бинокль не подвергался столь ощутительному воздействию стихийных сил. И кто знает, чем кончилось бы для него знакомство с ребятами с улицы «Малый спуск», если бы за сараями вдруг не появился сам Василий Алексеевич. Высокий, в темно-синем кителе, с золотыми нашивками на рукавах, в фуражке с огромным невиданным в этих сухопутных местах крабом, он произвел потрясающее впечатление на пацанов. Он воспламенил их воображение. Заставил заново пережить фильмы «Броненосец Потемкин», «Мы из Кронштадта». Вспомнить морские рассказы и песни. Семке вдруг стало совестно, что он один пользуется правом родственной близости к этому человеку. Все смотрели на Семку с завистью, а в иных глазах было даже заискивание. Василий Алексеевич, казалось, не замечал своей популярности, своей безграничной власти над ребятишками. Он шагнул к бревну, похлопал большой ладонью по глинцевитой, отполированной штанами поверхности. Недоверчиво улыбнулся, сказал: «Хм, цело». В голосе его слышалось приятное удивление. «Ну-ка, братишка», — обратился он к одному из ребят, — «привстань». Тот, которого назвали братишкой, зарделся от удовольствия и вскочил, словно его подбросила пружина. Дядя нагнулся над бревном, что-то рассматривая среди вырезанных ножами, орнаментов и надписей. «Ага, вот и мое рукоделие». Семка прочитал полустершуюся и забитую пылью надпись. «Вася Гуров, май, 1931 год». Ребята навалились ему на спину, сдавили с боков. Каждому не терпелось прочитать, что там написано. Сзади слышался отчаянный голос Витькиного брата Юрика. «Пустите меня! Пустите меня!» Василий Алексеевич выпрямился, привлек к себе малыша. «Да куда тебя пустить-то?» «Сюда». «Зачем?» «Там интересное». «Да полное. Интересное это вот где». Большим пальцем Василий Алексеевич надавил Юрику нос, писнул по мышиному и разжал кулак. На ладони лежала конфетка, словно она выпала у Юрика из носу. Конфетка была шоколадная. Юрик сосредоточенно поразмыслил, отошел в сторонку и большим пальцем надавил собственный нос. Посмотрел на ладонь – пусто. Убедившись, что чудес не бывает, он сунул конфетку в рот. Василий Алексеевич в сопровождении Семки прошелся по пустырю. Он жадно оглядывался кругом и улыбался, словно узнавал старых знакомых. Тихо про себя говорил. Все так же, все по-прежнему. Только бузина здорово разрослась. Остановился около старого вяза, дружески похлопал по стволу. «Растешь, брат?» Сорвал листок, понюхал, пожевал. Отсюда была видна река и озера на пойме. Василий Алексеевич взял у Семки бинокль. Долго рассматривал заречные дали. «Вода в озерах высоко стоит. Позднее половодье было», — сказал он, возвращая бинокль. «Вот что, племянник, поедешь рыбачить на ночь, сегодня?» У Семки аж дыхание перехватило от радости. «Ясно поеду, только как мама. Отпустит. Со мной отпустит. А удочки? У меня только одна». «Удочек не надо, будем ловить руками. Там есть одно озеро, из него в реку вытекает ручей. По нему речная рыба, застрявшая после половодья в озере, перебирается ночами в реку. Ее и будем ловить». «А Витьке можно?» «Вполне. Захватывай своего Витьку. И чтобы быть готовыми к 21.00». «Есть к 21!» – лихо гаркнул Семка и менее уверенно переспросил. «А это значит ко скольким?» «К 9 вечера». Семка помчался к бревну, чтобы немедленно обрадовать друга. Он появился как раз в тот момент, когда ребята увидели валявшуюся в пыли черную трубку Василия Алексеевича, которая выпала у него из кармана. Все сидевшие на бревне вдруг ринулись к трубке. Каждый считал ее своей находкой. Над кучей барахтающихся тел взметнулась пыль. Из-под низа послышался отчаянный Витькин голос. «Отдай! В ухо получишь!» Вслед за тем куча распалась на отдельных пыхтящих индивидуумов. Витька вскочил, крепко сжимая в руке трубку. Глаза победно блестели, точно у Прометея, добывшего огонь. «Во! Отдай товарищу лейтенанту!» — сказал он, протягивая находку Семке. «Уметь надо!» «Сам отдай!» — великодушно разрешил тот. Через несколько минут Витька вернулся, сияя, как весеннее солнце. На груди у него красовался выточенный из бронзы силуэт эсминца. «Подарил!» — сказал он, старательно выпячивая грудь. Семка почувствовал некоторое облегчение. Часть ребячей зависти переключилась с него на Витьку. «А что он сказал?» — полюбопытствовал мальчик, которого Василий Алексеевич назвал братишкой. «Ничего особенного, только плевался. Закурил и давай плеваться. Пыли, говорит, много». Глава 4. Ночная рыбалка. Не шелохнется воздух над рекою. Тихий вечер обещает на завтра ясную погоду. Вода похожа на отглаженный синий шелк. Ни единой рябинки. По правому низкому берегу тянутся песчаные плесы, прижатые к реке сплошными зарослями ивняка. Песок подрумянен закатом, словно корочка сдобного пирога. Узкая полоска воды вдоль берега переливается множеством теплых красок. Далеко за поймой на склоне лесистой возвышенности угадываются игрушечные деревенские крыши. Они словно задернуты сотканной из воздуха нежно-розовой занавесью. Огненной колючей точкой догорает последний луч в далеком огне. А левый высокий берег темен. За гребнями холмов скрылось солнце. Четко вырисовываются на оранжевом фоне силуэты городских крыш, старинного, устремленного к небу собора, кудрявых деревьев парка. По реке доносится глухой городской шум, музыка, паровозные гудки. В городе зажигаются огни. Один, другой, третий. Вот их уже десятки. И десятки ртутно вздрагивающих сияющих стрел пронизывают воду под темным левым берегом. Монотонно поскрипывают уключены. Василий Алексеевич гребет спокойно, совсем не прилагая усилий. Вместо кителя на нем телогрейка. Витька сидит на носу. Семка на корме, оба в пальтишках. Семке мать навязала старую зимнюю шапку-ушанку, которую он сразу же нашел подходящее место под кормовой банкой. Там же покоились и ботинки. На дне лодки лежало ведро для рыбы. Никаких других снастей не было. Ребята молчат, захваченные царящей вокруг тишиной. Звуки, долетающие до них, не раздражают слуха, не нарушают тишину, а лишь подчеркивают ее. Вот заквакали лягушки в пойменных озерах. Перекликнулись и замолчали. Где-то, должно быть, в пригородном совхозе, что за рекой, затарахтел, словно с просонья, трактор. Под берегом внезапно забулькала, точно весенний ручеек, вода. Зашуршали ветви ивняка, задремавшие на воде и разбуженные струей. Глухо шлепнулась рыба. Чуткая тишина и вечерняя влажная свежесть среднерусских травянистых равнин. Нечасто мальчишкам случалось ходить на лодке. Во-первых, на это нужны были деньги. А во-вторых, им по малолетству лодок не доверяли. Для Василия Алексеевича не было ничего невозможного. Лодку он получил без разговоров и на всю ночь. Начальник местной станции освода, сухощавый человек с загорелым лицом кофейного цвета, обычным взглядом не удостаивавший мальчишек, на сей раз любезно улыбался. Сам выбрал лучшую лодку, сам принес весла и все время уважительно называл дядю товарищем командиром. Он даже предложил подвести их к месту ловли на катере «Стремительный». При этом посетовал. Все равно стоит без дела. С начала купального сезона ни одного утонувшего. Василий Алексеевич поблагодарил и отказался от катера. На левом низком берегу, за густой зарослью ракитника, показался огонек. Там была усадьба совхоза. Она стояла на бугре. Василий Алексеевич повернул лодку к левому берегу. Скоро под днищем захрустел песок. Ребята побросали пальто на банки, выпрыгнули из лодки. «Не шуметь», – вполголоса предупредил Василий Алексеевич. Не успевший остыть песок приятно согревал босые ноги. Из кустов вспорхнула птичка. Где-то совсем рядом квакали лягушки. Вдруг Витька схватил Семку за плечо. Лицо у него было растерянное. «Солнце! Смотри, солнце!» Семка взглянул на юго-восток и остолбенел. Над самыми кустами висело огромное, как восходящее солнце, кирпично-красное светило. «Дядь Вась, это что?» «Тише», – спокойно сказал дядя Вася. «Старую знакомую не узнаете? Луна это». Ребята облегченно засмеялись. «Ну конечно, луна. Только они впервые видели луну на восходе, когда она такая же огромная и красная, как солнце. Поперек реки, почти до середины, легли черные стрельчатые тени, а на грани их вода заиграла желтоватыми бликами. Рыбаки двинулись вдоль берега, прошли метров 100, и тут дядя Вася предостерегающим жестом остановил ребят. Впереди слышалось журчание воды. Семка вгляделся в темноту и увидел странные серебристые искорки. Они появлялись, исчезали и вновь появлялись, быстро передвигаясь от ивовых зарослей к реке. «Видели?» – тихо сказал Василий Алексеевич. «Это рыба». «А ну, тихо, за мной». Крадущимися шагами, держась у самой кромки берега, дядя Вася пошел вперед. Ребята не отставали. Ручей растекался по пляжу широким мелким потоком. Глубина его не позволяла рыбе плавать в нормальном положении. Она ложилась на бок, отдавала себя на волю течению. В этом было ее спасение. Столько рыбы за раз Семка еще не видел. Сердце его замерло, охваченное охотничьим азартом. Он схватил сразу две рыбешки, но одна выскользнула и ее унесло в реку. Другую Семка держал крепко, и было приятно ощущать ее упруго толстенькое, холодное, трепещущее тело. А рыба плескалась под ногами, уходила, и Семка в отчаянии завопил. «Где ведро?» «Здесь, тише!» – услышал он за спиной голос дяди. Теперь для Семки ничего на свете не существовало, кроме этого сказочно богатого ручья. Тут были и широкие в ладонь подлещики, и толстые с жирными спинками ези, и аккуратные, словно новые монеты, плотвички. Семка упал на колени и хватал рыбу. Им овладело полное самозабвение, знакомое всякому, кто испытал охотничий азарт. Он не замечал, что разговаривает с иной рыбешкой, точно с кошкой или собакой. «Сюда, сюда, миленькая, сюда, ко мне, ведерочка, вот так, хорошо, молодец. Эй, куда, не барахтайся». Неожиданно серебряные монеты исчезли. У Семки похолодело в груди. Напрасно он вглядывался в темную воду, рыбы не было. «Пошли», сказал Василий Алексеевич и взялся за ведро. «Рыба любит тишину. Ей надо дать успокоиться, да и вам тоже». Рыбаки вернулись к лодке. Друзья промокли до нитки, зуб на зуб не попадал. Пришлось снять штаны и рубашки, закутаться в пальто. Семка даже нахлобучил шапку, с которой вначале обошелся столь небрежно. При свете луны рассмотрели улов. В ведре плескалось десятка два плотвичек размером в ладонь, несколько подлещиков и жирный неповоротливый ясь, граммов на 800, пойманный Василием Алексеевичем. Каждая рыбина служила для ребят предметом горячих обсуждений и споров. Витька объявил, что ему попалась громаднейшая щука. Желая показать ее размеры, Витька раскинул руки в стороны, насколько мог, так что Семке пришлось подвинуться. «А мне показалось, она раза этак в два побольше», – без тени насмешки вставил Василий Алексеевич. «Нет, что вы, не больше», – убежденно возразил Витька. «Я ее уж схватил, а она как взовьется, да зубами, щелк! Я руку только успел отдернуть. Вот столько не достало до пальца. Ну и зубище». «А мне», – захлебываясь, перебил Семка, – «вот такой езина широченный под ноги, ширк! Я его хвать, а он кэк даст хвостом по ногам! Я хлоп!» Дядя Вася только покачал головой и, посмеиваясь, ушел посмотреть, не появилась ли рыба. Скоро вернулся и сообщил, что рыбы пока нет. Он добавил, что это большая удача, так как ребятам теперь не грозит опасная для жизни встреча со щукой или езем. Невдалеке от лодки рыбаки разожгли костер. По обе стороны его дядя воткнул две высокие ивовые рогатины, положил на них палку, на которой развесил мокрые штаны и рубашки. Луна поднялась высоко. Она тускло освещала далекий город, выхватывая из черной массы белое игрушечных размеров здание. Приятно было сидеть у костра. Тепло так и разливалось по всему телу, и от того, что рядом находился смелый и сильный человек, в душе царили мир и полная беззаботность. «Дядя Вася», – заговорил Семка, – «у тебя были приключения?» Василий Алексеевич, попыхивая трубкой, задумчиво смотрел на огонь и не сразу отозвался. «Приключения?» – переспросил он, не отрывая глаз от огня. «Ну да», – подхватил Витька, – «разные опасные случаи». «Были опасные случаи», – улыбнулся лейтенант. «Были. Хотите, расскажу?» В это время из тьмы, обступившей костер, выросла высокая фигура. К костру подошел человек лет 30, в хромовых сапогах, в черном пиджаке, в кепке набекрень. У него было большое скуластое лицо, крупный широкий нос. В руке он держал тросточку, вырезанную, судя по усеявшим ее зеленым иголкам, из верхушки молодой сосны. «Здравствуйте, рыбаки!» – поздоровался прохожий. «Ну, если бы не ваш костер, мне бы смерть!» «А что такое?» – заинтересовался Василий Алексеевич. «Да что?» «Спички забыл дома, а курить охота, сил нет». «Как, хозяин, огоньку-то дашь?» «Выбирай любую головешку», – в тон прохожему отозвался Василий Алексеевич. Незнакомец присел на корточки рядом с Семкой, ловко свернул толстую цигарку. Обжигаясь, выхватил из костра горящий сучок, прикурил. По лицу его разлилось блаженство. «Спасибо, от смерти спасли. На здоровье». Прохожий достал из маленького карманчика часы с цепочкой, скосился на них, щурясь от дыма. «Пойду», – сказал он, вставая. Часы повернулись на цепочке, и на металлической крышке Семка увидел выгравированный якорь, по обеим сторонам которого стояли две буквы «С» и «Е». Прохожий спрятал часы, нагнулся над ведром. «Ого! Не зря небо костром коптите! Тут на добрую поджарку! Ну, бывайте здоровы, рыбаки!» И растворился в темноте. Только крупные следы остались на влажном от росы песке. Ребята молча ожидали, когда дядя начнет обещанный рассказ о приключении. Но Василий Алексеевич, казалось, забыл о своем обещании. Посасывая потухшую трубку, он сосредоточенно вглядывался в пламя костра. Он силился вспомнить, где и когда видел этого человека. Он перебирал давнишние встречи с разными людьми в училище, во время заграничного плавания, и от того, что в памяти не находилось ни малейшей зацепки, испытывал непонятное, необъяснимое беспокойство. Лейтенант раскаивался, почему не расспросил прохожего. Он готов был побежать за ним, догнать, только бы избавиться от навязчивой мысли о нем. Терпение ребят истощилось. Семка обиженно надул губы. «Дядя Вась!» Василий Алексеевич с трудом оторвал взгляд от костра. «Что? Ну ты же про опасный случай хотел рассказать!» «А, ладно, расскажу». Он потряс головой, как бы отгоняя посторонние мысли. «Случилось это осенью прошлого года на Балтике. Служил я тогда на крейсере. Стоял наш крейсер на рейде, милях в 5 от берега. И вот назначил меня командир сопровождать на берег демобилизованных и отпускников. Спустили мотобот на воду. Народу в него набралось, яблоку негде упасть. Ну и мотобот здорово осел. Борта над водой едва видно. Никто на это не обратил внимания. Потому что погода выдалась на редкость тихая. Море как зеркало, небо ясное, голубое как на заказ. Огляделся я, все в порядке. Матросы одеты в первый срок. Клеши наглажены так, что до складки дотронуться страшно. На бушлатах ни единой морщинки. Ботинки сияют, аж глазам больно. Шутят матросы, радуются, домой едут. Словом, погода хорошая, люди в порядке, и до базы рукой подать. Тесно, конечно, но матросы и тут не упустили случая сыграть в домино. Поместили чемодан на колени, и так звонко стукают костяшками, что их мотор не перестучит. Рядом со мной поместился земляк, старшина второй статьи Сергей Емельянов. Земляком я его потому считаю, что родом он из деревни Ликино. Это недалеко отсюда. Если по реке, то километров 30, а по суху и того ближе. Я знал его с того времени, когда ездил в Ликино с агитбригадой. Сергей был секретарем сельской комсомольской ячейки. Встретились мы на флоте, как старые знакомые. Однако вместе прослужили недолго. Сергей демобилизовался и уезжал домой. Но и за короткий срок совместной службы я его оценил. Был он замечательный электрик и машинист. И вообще умелец, на все руки мастер. Я знал, если на вахте Емельянов, значит все в порядке. Никаких чрезвычайных происшествий, никаких аварий. Там же, на флоте, научился он граверному мастерству. И был в этом деле настоящий художник. Словом, талантливый, настоящий человек. Незадолго перед этим вступил он в партию, и я ему рекомендацию дал. Дядя Вася затянулся, выпустил колечками дым и продолжал. Ну так вот, мотобот идет ровно, хорошо. прошли полпути, и тут поднялся ветер, развел волну. Волна-то сама по себе безобидная, и в обычных условиях на нее никто не обратил бы внимания. Но ведь мотобот был перегружен, в воду осел по самой поручни, и волны начали перехлестывать через борт. Матросы подскакали с мест, кое-кто разулся, чтобы не попортить ботинок. Дальше все произошло так быстро, что никто слова не успел сказать. Мотобот зарылся носом в волну, мотор умолк, и наступила тишина. Днище ушло из-под ног. Холодная вода захватывала дыхание. Меня увлек водоворот, но удалось вынырнуть. Вокруг на поверхности плавали головы в мокрых бескозырках. Нахлобученных на уши точно поварские колпаки. Тут же плавали фанерные чемоданы, костяшки домино. На флоте каждый второй зубоскал, привыкли в опасных положениях страх глушить шуткой. И тут нашлись шутники. Помню, один кричит своему приятелю: «С легким паром, Костя!» А тот спокойно отвечает: «Какой пар? По-моему, эту водичку давно не разбавляли кипятком». Другой сокрушается: «Эх, бескозырку потерял! Теперь меня баталер вместо пайка срубает!» Но тут какой-то матрос крикнул: «Тону!» И голова его скрылась под водой. За ним нырнули товарищи, вытащили на поверхность. Шутки прекратились. Кое-кто поплыл обратно к крейсеру. Это было безрассудно. До крейсера далеко, а в ледяной воде человек быстро теряет силы. «Не расплываться!» – крикнул я. «Сейчас подойдет катер!» Мне только показалось, что я крикнул. Я закоченел, и голос мне отказал. Но рядом кто-то звонко и раскатисто подхватил: «Эй, всем держаться вместе! Лейтенант приказал! Берегите силы! Поддерживайте слабых! Сейчас катер подойдет!» Это был Емельянов. «Как, товарищ командир, держимся?» – спрашивает. Я попробовал улыбнуться, но губы не слушались. Они стали точно деревянные. Ботинки, набухшая одежда тянули вниз. Море высасывало из тела последнее тепло. Я терял способность к сопротивлению. Ноги и руки перестали подчиняться воле. Я закрыл глаза. Всплески, голоса матросов, все звуки оборвались. Наступила глухая ледяная тишина. И, странно, тут мне почему-то как наяву представилось старое бревно, что у нас во дворе, за сараями, и вырезанная мною надпись: «Вася Гуров, май, 1931 год». «Все», — подумал я. Но тут меня кто-то подхватил. Я снова услышал всплески, голоса, тяжелое дыхание. Вижу рядом лицо Емельянова. Посинело оно до неузнаваемости. «Что?» — говорю. «Тонул я». «Да ничего», — отвечает. «Так, малость нырнули». Силится он улыбнуться, а не выходит. Вижу, парень еле держится на поверхности, а меня не отпускает. Попробовал я сам работать конечностями. От напряжения мне даже показалось, что я вспотел. Получилось. Но только отпустил меня Емельянов, опять пошел ко дну. Видно, хлебнул воды на этот раз. Емельянов снова вытащил меня. Вдохнул я воздуха, открыл глаза и увидел перед самым носом, раскачивается на воде костяшка от домино. Пусто-пусто. И так тоскливо стало на душе от этой пустышки. Точно на всей земле я один остался. Потом, словно туманом все закрыло, ничего не помню. Только уловил знакомый звук, будто в летний полдень в траве, на припеке, стрекочет кузнечик. А это катер шел к нам на выручку. Очнулся я на катере. Смотрю, рядом Емельянов лежит. Глаза закрыты, лицо неподвижное, синее. Врач около него хлопочет, понюхать дает из пузырька. «Шок», — говорит, — «от потери сил». Потом мне рассказали, что Емельянов поддерживал меня на поверхности до подхода катера. Но как только меня подхватили, он потерял сознание и камнем на дно. Пришлось нырять за ним. Дядя Вася достал из костра огня, прикурил потухшую трубку. «А дальше?» – спросил Витька. «А что дальше?» «Живет Емельянов в Ликине. Недавно письмо мне прислал. Занят каким-то важным делом, а каким – не пишет. Он всегда был не очень-то разговорчивым». «Ведь он совершил подвиг, правда, дядя Вася?» – сказал Семка. «Не знаю», – задумчиво попыхивая трубкой, отозвался Василий Алексеевич. «Долг бойца – спасти жизнь командира. И Емельянов выполнил свой долг. Если это подвиг, то и вся его служба на флоте – подвиг. Ведь он ни разу не нарушил долга». «Ну да», – возразил Витька. «Подвиг – это когда знаешь, что можешь погибнуть, и не боишься. Уметь надо». «Конечно, уметь», – сказал дядя Вася. «И я уверен, что вы оба каждый день совершаете маленькие подвиги». Ребята удивленно переглянулись. «Мы?» «Ну да, вы». «Скажем, задали вам задачу по арифметике. Не хочется вам ее решать, а решаете, пересиливаете лень, верно ведь? Вот вам и подвиг. Если умеешь пересилить свою слабость, значит, способен к подвигу. Очень все просто». Семка угнетенно вздохнул. Сколько раз он отступал перед задачами, даже не пытаясь пересилить лень. Дядя Вася засмеялся, вскочил, разминая затекшие ноги. «Ну что загрустили? Все будет в порядке. Хватит на ваш век подвигов. Айда рыбу ловить». Ребята оделись, но рыбу ловить Семке почему-то уже не хотелось. Он думал о далеком море, о холодных волнах, которые предстоит победить. Он взглянул на звезды, и по телу побежали мурашки. Край неба был освещен так же, как 2 часа назад. Багровый колеблющийся свет то разгорался, то становился слабее. Почти потухал. Неужели вторая луна? Что это? Испуганно пролепетал Семка. Пожар. Коротко бросил дядя Вася. А ну, живо за мной. Глава 5. Пожар. Горело метрах в 200 в усадьбе совхоза. Пылала крыша длинного, похожего на барак коровника. Он стоял немного на отшибе. Красно-желтые языки пламени, особенно рельефные на черном фоне ночного неба, и потому, словно на картине, до жути красивые, рассыпая искры, вымахивали высоко вверх, как будто стремились поджечь самое это небо. Ребята перегнали Василия Алексеевича и теперь состязались между собой. Путь преградило длинное узкое озеро. Витька первый выбежал на берег и замешкался. Над озером лежал белый густой туман. Что если прыгнешь и угодишь на какую-нибудь корягу? Он хотел осторожно сойти в воду, но в этот миг Семка с разбегу махнул в белое облако тумана. Раздался всплеск. Тогда и Витька прыгнул, не желая оказаться менее отважным. Вода была теплая. Ребята переплыли озеро, побежали к коровнику. Оттуда доносилось отчаянное многоголосое мычание, похожее на человеческие вопли. Мальчики толкнулись в ворота. Они не поддались. Видно, были заперты изнутри. Семка и Витька растерянно отошли от ворот. Что они могли сделать? Семка однажды видел пожар. Все суетились, кричали, советовали. Пожарные двигались, как на экране. Били окна, ломали стену, крышу. И весело, и жутко. Но сейчас, когда рядом не было ни пожарных, ни толпы взрослых зевак, когда живые существа взывали о помощи, а Семка не знал, как им помочь, он почувствовал себя маленьким и бессильным. Тоже испытывал и Витька. Оба тревожно и как-то смущенно оглядывались по сторонам, не зная, на что решиться. Сухо потрескивала крыша. Жаркий ветер порывами обдавал мокрые лица ребят. Подоспел Василий Алексеевич. Надавил на ворота плечом. «Изнутри заперто», — сказал Семка. «Что ж вы стоите?» Василий Алексеевич метнул на друзей сердитый взгляд. «Витя, беги до ближайшей избы! Кричи, пожар!» Витька сорвался с места. «Семен, сюда! Видишь окошечко? Мне не протискаться, а ты сумеешь. Не боишься?» «Нет», — сказал Семка, даже не успев подумать, боится он или не боится. «Если не сможешь отпереть, сейчас же обратно». Маленькое окошечко было прорублено метров в 2 от земли. Дядя подсадил Семку, и мальчик очутился в коровнике. Его оглушил рев скотины, в нос ударил запах гари и острый дух коровьего стойла. Он ухватился за какую-то жердь, прыгнул вниз. Попал в жижу, поскользнулся, упал. Рядом сухо застучали по полу копытца, теплое дыхание коснулось затылка, Семка огляделся. Под потолком стлался густой серый дым, освещаемый изнутри, как облака зорницами, вспышками пламени. Сыпались искры. В дальнем конце коровника что-то загорелось, и скотина заревела еще отчаяннее. При неровном свете вспышек Семка увидел близко от себя влажные, лаково-поблескивающие ноздри и темные большие глаза. Это был теленок. От него пахло парным молоком. Он лизнул Семку шершавым язычком в губы, в нос, в щеку и промычал. «Мэээ!» «Сейчас, сейчас, не бойся!» – отозвался Семка. Перемахнул через низкую перегородку и едва успел отскочить. Мимо него, мотая головой, галопом промчалась корова. У нее на рогах болталась расщепленная доска. Корова со всего размаха таранила ворота, но они не поддались. Корова тоскливо замычала, отошла и снова бросилась на приступ. Семка прижался к стойлу. Как теперь подойти к воротам? Разъяренное животное не будет разбираться, кто он и зачем здесь. Возьмет, подденет на рога или припечатает к воротам так, что дух вон. И зачем только загорелся этот проклятый коровник? Как хорошо они ловили рыбу, потом слушали дядю Васю. Где это золотое время? Его уже не вернешь. Теперь Семке неминуемо придет конец. Сейчас рухнет потолок, и он сгорит под развалинами. За что? Скорее, пока не поздно, обратно к окошку, на волю. Семка попятился от ворот. Становилось жарко и душно. Едкий дым спускался от потолка, растворял все предметы, вышибал слезы из глаз. Впрочем, Семка не знал, от чего он плачет, от дыма или от страха. Искра попала ему на шею. «Мама!» – заорал он благим матом и присел. Ему показалось, что на него рухнул потолок. Корова обернулась на крик. Семка увидел ее выпученные глаза, налитые кровью белки. Это было так страшно, что Семка, ничего не разбирая, ринулся к воротам. Судорожно нащупал щеколду, откинул ее. Ворота заскрипели, створки сами начали расходиться. Сзади по дощатому настилу гулко затопали копыта. Семка выскочил и угодил прямо дяде Васе в живот. «Молодец!» – сказал Василий Алексеевич. «А теперь держись в сторонке!» Он исчез в серо-буром квадрате раскрытых ворот. Семка отошел. Было свежо и светло, как в центре города в первомайский вечер. Теперь пылала почти вся крыша. Загорелись и стены. К коровнику бежали люди. Слышались тревожные голоса, доносились удары металла о металл, били в набат. К озеру, геройски трахтя, пронеслась телега с бочкой. На бочке сидел мальчишка. Он пронзительно поразбойниче свистел и лихо размахивал вожжами над головой. Из ворот коровника крупными клубами выпыхивал дым, вскачь пробегали коровы и телята. Казалось, коровник выстреливает ими. Перед Семкой появился человек в галифе и в белой нижней сорочке. Одна его нога была босая, на другой – ночная тапочка без задника. «Дмитрия Ефимовича не видал?» Тяжело дыша, справился человек у Семки. Семка сказал, что не видел. Тогда человек бросился к коровнику, крича: «Ефимыч! Ефимыч!» Белые бечевки от галифе волочились следом по траве. Вокруг него тотчас же собрался народ. Человек начал размахивать руками и показывать на ворота. Рухнула часть крыши. Миллионы искр взметнулись к небу, словно ракеты грандиозного фейерверка. Семку затрясло от ужаса. «Дядя Вася! Он остался под обломками!» В это время в воротах показался Василий Алексеевич. Он нес на руках что-то тяжелое. Шел мелким семенящим шагом, далеко откинувшись назад. Его окружили люди. Семка протолкался вперед. Кто-то потянул за рубашку. Оглянулся – Витька. Василий Алексеевич, лицо в копоти, на руке кровоточащая царапина, опустил свою ношу на траву. Это был старик с седой, почти наполовину обгоревшей бородой. Дымилась пола короткого пальто. «Дмитрий Ефимович, живой!» – крикнул человек в галифе. Старик открыл глаза, приподнялся, оперся на локоть. Семка увидел бледное, изрытое оспой лицо. Старик вдруг запричитал, заплакал. «Скотина-то! Скотина-то! Батюшки! Неужто ж?» «Цела скотина!» – заорал, склонившись над ним, человек в галифе, да так громко, что Семка поковырял в ухе. «А ты курил, что ли, на соломе, старый хрыч? Отчего загорелась?» Старик вдруг перестал плакать и сказал: «Ну и голос у тебя, Иван Михайлов! Мертвого подымешь! Я завсегда, как услышу, так перекреститься охота!» Человек в галифе выпрямился, деловито бросил кому-то рядом: «В медпункт! Заговаривается, старик!» Через мгновение его голос, напоминавший раскаты грома, доносился откуда-то с другой стороны коровника. «Эй, Мишка! Воду сюда! Пахомов! Багры!» Василий Алексеевич вместе со всеми принялся раскатывать сруб коровника. Ребята помогали подносить воду, заливать бревна. Вскоре пожар был потушен. Человек в галифе, где-то потерявший вторую тапочку, присел на траву, закурил. В сером предрассветном сумраке дымились мокрые обугленные бревна. Они распространяли едкий запах гари. Домой возвращались под утро. Витька спал, свернувшись на дне лодки. Семка смотрел на побледневшие звезды и переживал. Ему очень хотелось думать, что он совершил подвиг. Но что-то не получалось. Наоборот, было стыдно вспомнить, как он перетрусил, как заорал «мама», когда шею обожгла искра. Конечно, он все же открыл ворота, но это произошло помимо его воли, он ничего не помнил. В газете «Пионерская правда», например, подвиги описывались по-другому. Там ребята действовали решительно и мужественно. Ему очень хотелось, чтобы дядя Вася развеял его сомнения, но дядя Вася молчал, а спросить Семка не решался. Такой вопрос почему-то казался ему неуместным. И тогда он стал утешать себя. Ну, испугался, но ведь он впервые очутился в горячем здании. И притом совсем неожиданно. Любой другой мальчишка на его месте перетрусил бы. Даже Ледька, который ничего и никого не боится. В другой раз Семка не испугается. Пусть вот хоть сию минуту тот же Ледька накинется на него с кулаками. Пусть. Семка закрыл глаза, представил злое лицо Ледьки, его красные кулаки. И, к своему удивлению, не почувствовал привычного ужаса. Ледька и связанные с ним страхи, все это выглядело теперь игрушечным, кукольным, ненастоящим. Семка счастливо засмеялся. Глава 6. Спартак. Защитник угнетенных. 2 дня шел дождь, но 3-й погода установилась, и ребята снова встретились. Обсудив недавние события, они решили, что моряки – самый отважный и беззаветно смелый народ. Семка признался, что с медициной покончено, что сердце его навеки отдано морю. Витька одобрил это решение. Сам он долго колебался в выборе между водной и воздушной стихиями. Обе профессии имели перед другими то бесспорное преимущество, что изобиловали всякими опасностями и приключениями. Наконец, не желая отставать от товарища, он избрал море. Бревно за сараями превратилось в эскадренный миноносец. И тут возник спор. Кому быть командиром корабля? Семка утверждал, что это его право, поскольку при нем морской бинокль. Но бинокль Витька ни во что не ставил, зато приколотый у него на груди бронзовый эсминец представлялся ему чем-то вроде диплома на звание командира корабля. «Ну ладно», — сказал Семка. «А командовать ты умеешь? Например, если надо открыть огонь?» «Еще бы», — самоуверенно заявил Витька. «Так и скажу. Открыть огонь». «Уметь надо, понял?» Семка возликовал. «Вот и не умеешь. Смотри, как надо!» Он сложил руки рупором и заиграл боевую тревогу. «Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Впереди вражеская эскадра!» Семка имел в виду кур, разгуливавших неподалеку во главе с петухом. Прозвучала чеканная команда. «Носовое, к бою! Товсь!» Куры тревожно закудахтали, а петух, настороженно вытянув шею, закрутил головой, подобно вражескому наблюдателю. «Дистанция 10 кабельтовых! Бронебойным!» Семка нагнулся, отклопнул два комка земли. «Два снаряда! Залп!» Снаряды разорвались как раз у петуха под ногами. Он захлопал крыльями и на всех парах, сопровождаемый куриной эскадрой, кинулся под защиту кустов репейника. «Противник удрал без боя!» — сказал Семка, по-адмиральски небрежным жестом отряхивая ладони. «У вас хорошо получилось!» Неожиданно послышался звонкий чистый голос. Друзья обернулись. Около сарая стоял мальчик лет 12 в красной испанской феске с белой кистью. На нем была синяя шелковая тенниска и отлично выутюженные синие брюки. На ногах новенькие желтые сандалии. На груди пламенел шелковый пионерский галстук. Лицо его, полное и румяное, напоминало головку фарфоровой куклы. В одной руке незнакомец держал перочинный нож, в другой – наполовину оструганную палку. Семка подумал, что где-то его видел, и вспомнил. Точно такие же приглаженные мальчики нарисованы в учебнике немецкого языка. Это был именно мальчик. Уличные слова «пацан» или «оголец» к нему как-то не подходили. Семка невольно сравнил с незнакомцем себя и Витьку. Рубашки на них грязные, запаленные, на ногах цыпки, а грязь на коленках, казалось, насквозь пропитала кожу. Сколько их не мой, они остаются черными. Друзья были убеждены, что летом в ином виде мальчишкам не пристало появляться на улице. Иначе какая же польза от лета? Ведь стоит надеть чистый костюмчик, и ты уже принадлежишь маме, папе, кому угодно, но только не друзьям и не самому себе. Ты вроде сторожа при этом костюмчике. Стоишь как манекен. Не поваляться в пыли, не подраться, не искупаться. И самое скверное, становишься посмешищем для товарищей. Все помыслы направлены на то, чтобы отделаться поскорее от проклятого костюмчика. Наверное, точно так же раб мечтает освободиться от цепей. Вот почему ребят удивила не одежда незнакомца, а его непринужденность. Он не стыдился своего новенького костюма, как бы не замечал его. По-видимому, он даже не подозревал, что его одежда может стать предметом насмешек. Друзья почувствовали себя уязвленными. На самом деле, является какой-то неизвестный цуцик, да еще и в разговор вмешивается. Может, он думает кого-нибудь удивить своими желтыми сандалиями или длинными брюками? Надо его поставить на место. Впрочем, Семкину неприязнь несколько смягчил лестный отзыв мальчика о его командирских способностях. Что же касается Витьки, то как раз это обстоятельство сделало его непримиримым. «На горизонте показалось какое-то чучело в брючках», – желчно сказал он. «Я хотя и в брюках, но не чучело», – серьезно возразил мальчик. «Меня зовут Петя Соколов, но вы можете называть меня Спартаком. Я защитник угнетенных». Витька от изумления лишился дара речи и с минуту молча таращил глаза на чудаковатого мальчика. В нем начинала закипать злость. Особенно его раздражал спокойный, уверенный голос незнакомца. Витька нарочито медленно поднялся с бревна, давая понять всем своим видом, что хоть ему и скучно вступать в единоборство со всякой козявкой, но, несмотря на это, он выполнит свой долг. «А ну ты, защитник, греби отсюда под мамину юбку, пока рога целы. Сначала молочной кашки покушай. Ха-ха, защитник!» Мальчик покраснел и насупился. «Я прошу вас так со мной не разговаривать». «Чего?» Витька, угрожающе сбычив голову и сжав кулаки, двинулся к незнакомцу. Тот ожидал его, не дрогнув, не отступив ни на шаг. Витька поднес к самому носу мальчика кулак. «Это видел?» «Видел». «Хочешь получить в ухо?» «Не хочу». «Не хочешь?» переспросил Витька, словно еще сомневаясь в том, что существуют люди, способные отказаться от подобного удовольствия. «Не хочу», уверенно подтвердил незнакомец. Витька обескураженно опустил кулаки. Он пожал плечами, посмотрел на Семку, как бы спрашивая: «Ты что-нибудь понимаешь? Лично я ничего». Действительно, неписанные правила предусматривали для таких случаев специальный ритуал, который назывался «тянуть резину» или, короче, «тянучка». Это значит, что двое противников, садясь грудь с грудью, в самых сильных выражениях обещали искалечить друг друга, причем каждый из них в кровавых подробностях рисовал печальную участь, которая ожидает другого. Они стращали друг друга обманными движениями, свирепым оскалом зубов, уверенными или вкрадчивыми манерами, и, наконец, нагнав на себя ужас, мирно расходились. Победителем считался тот, кто оказывался красноречивее и, следовательно, оставлял за собой последнее слово. Витька был большим искусником по части тянучки. Он мог непонятными словечками, поговорками, присловиями и разными таинственными жестами кого угодно привести в замешательство. Но тут Витька растерялся. В ответ на свое предложение дать в ухо он ожидал услышать что-нибудь вроде «Сдачу получишь крупными!». А вместо этого противник просто и ясно отрезал «Не хочу», как будто ему предлагали шоколадку или тарелку супа. Чтобы выпутаться из неловкого положения, Витька сказал: «Думаешь, о твоей палке или ножика испугался?» «А я вас и не пугаю», – невозмутимо ответил мальчик. Действительно, и ножик, и палка в руках мальчика выглядели столь мирно, что их никак нельзя было назвать оружием. Семке даже показалось, что эти предметы обременяют руки незнакомца, отчего он кажется беспомощным. И Семка в порыве великодушия сказал: «Брось, Витька! Ну что ты к нему пристал?» Витьке только это и нужно было. Он смерил незнакомца презрительным взглядом и отступил с честью. «Буду я связываться со всяким». Мальчик подсел к Семке. В движениях его не чувствовалось никакой робости или неуверенности, свойственных человеку, попавшему в незнакомое общество. «Хорошо, у вас получилась команда», — сказал он, обращаясь только к Семке. «Но я знаю еще лучше». «Трепло!» — бросил Витька. «Нет, правда». Взглянув на него ясными глазами и тем совершенно сбив Витьку с позиций, возразил мальчик. «Вот. По вантам! К повороту оверштаг! Трави шкоты! Убрать клевера! Взять рифы на Марсе! На румпеле! Есть на румпеле! Браво на борт! Есть право на борт! Обросопить рей! Поднять все паруса!» Друзья разинули рты от изумления. Они не поняли ни слова, но именно поэтому незнакомец сразу же вырос в их глазах, завоевал их сердца. Кроме того, в голосе его прозвучали такие бурные раскаты звука «рррр», полное мужество и морской лихости, которым наверняка позавидовал бы любой боцман старого парусного флота. Уж конечно, маменькин сынок никогда не сумел бы с подобным мастерством передать суровую красоту непонятных, но, вероятно, очень важных слов. «Здорово!» — сказал Семка. «Ничего!» — сдержанно заметил Витька. «Такие команды подаются на парусных судах, на фрегатах, корветах, на бригантинах, на клиперах, на шхунах. Вы разве не слышали?» «Нет!» — сознался Семка. «Что ж вы, не читали 15-летнего капитана, морского волчонка, затерянных в океане?» «Нет». «И таинственный остров, и остров сокровищ, и Робинзона Круза, и детей капитана Гранта, и копии царя Соломона, и Спартака». «Робинзона Круза читали, и Спартака тоже». «Я не дочитал», — сказал Витька, толстая больно. «Зато какая интересная! Я хочу быть таким же, как Спартак, защищать угнетенных». Мальчик говорил и говорил, не давая друзьям вставить слово. Он рассказал, что приехал из Москвы вместе с сестрой к отцу, руководителю геологической партии, что мамы у него нет, а есть домработница тетя Даша, что будет теперь жить в этом городе, на улице Большой Спуск. Он указал на дом с мезонином, стоявший на противоположной стороне пустыря, в ряду подобных же деревянных домов. «Мой папа доцент», — продолжал рассказывать мальчик. «Да чего?» — не понял Витька. «Ничего не до чего, а просто доцент, значит ученый». Семка почувствовал острое любопытство к новому знакомому. Отец ученый, а сам защитник угнетенных. До сих пор подобных мальчишек не встречалось на улице Малый Спуск. Семка спросил: «Кого же ты защищаешь?» «Всех слабых и угнетенных», — не задумываясь, ответил новоиспеченный Спартак. «Да ведь ты сам не очень сильный». «Ну и что же?» «Папа говорит, что главное не сила, а присутствие духа. Папа во время гражданской был разведчиком, хотя он тоже не очень сильный». Видимо, желая окончательно рассеять сомнения ребят, мальчик показал ножичек, на рукоятке которого было гвоздем нацарапано: «Спартак, защитник угнетенных». «Хороший ножичек», — похвалил Витька. «Нравится?» — сказал Спартак. «Так возьмите, я вам его дарю». Витька был совершенно сбит с толку. Дарить красивый ножик о двух лезвиях человеку, который только что налетал на тебя с кулаками, это какое-то чудо. Главное, мальчик предлагал подарок вполне искренне. В голосе его не чувствовалось льстивой приниженности. «Да мне не нужно», — конфузливо отказался Витька. «У меня свой есть. Как хотите. Будем считать, что мы познакомились». Мальчик картинно, точно в кино, протянул Семке руку. Семка привык в товариществе к грубоватому обращению, и столь галантный жест привел его в замешательство. «Мы должны пожать друг другу руки», — авторитетно заявил новый знакомый. «Так всегда делают». Они обменялись рукопожатиями. Невдалеке от дома с мезонином, на пустыре, появилась девочка в белом платьице без рукавов. Иногда она нагибалась, исчезая за кустами. «Это моя сестренка Лена», — сказал Спартак. «Она собирает цветы. Она их очень любит. У нас перед домом цветник, но тетя Даша там не разрешает рвать. Пойдемте, я вас познакомлю». Семка с Витькой переглянулись. У обоих не было никакого желания знакомиться с девчонкой. О чем с ней разговаривать? О цветочках, что ли? Разве она понимает, например, в морском деле? Витька хотел было сказать, что не стоит связываться со всякой дурой с цветочками. Но тут раздался пронзительный свист из тех, что звучали в былые времена на воровских трактах. Откуда-то выскочил Летька. Он коршуном налетел на девочку, выхватил у нее букет и разметал цветы по ветру. Лена вскрикнула, хотела бежать к дому, но Летька преградил дорогу. «Беги за своей тетей Дашей!» – посоветовал Семка мальчику. «Летька ее и забьет! Его тут все боятся! Он самый сильный!» Мальчик с невозмутимым видом сунул ножик в карман, отбросил палку, поддернул рукава и сказал торжественно, как говорят только благородные герои в книгах: «Я проучу этого наглеца!» И прямо через кусты он ринулся к месту происшествия. Алый галстук перекинулся через плечо, развиваясь подобно боевому знамени. Летька заметил противника и поджидал его со зловещей улыбкой. Он собирался начать обычную тянучку и даже приготовил первую фразу, которая казалась ему достаточно загадочной и, следовательно, способной заронить в душу противника зерно страха. ты, Сосунок, знаешь, почем крапива?» Сосунок, конечно, развесив уши, скажет «нет». Тогда Ледька грозно и вместе с тем ехидно скажет «а хошь узнать?» И резко нагнется, как будто собирается сорвать крапивы. Тут Сосунок завяжет от страха, смажет пятки и поминай, как звали. Но все произошло совершенно по-иному. Спартак не стал терять времени на тянучку. Он подбежал к Ледьке и, говоря военным языком, с марша хлестнул его кулаком по лицу. Ледька опешил, пошатнулся, но тут же, оправившись, ринулся в бой. Он был сильнее Спартака, и потому сразу же опрокинул его наземь. Мальчик не посчитал себя побежденным, вскочил, смахнул рукой кровь из-под носа, и битва возобновилась. «Попадет ему», — сказал Витька. «Попадет», — согласился Семка. Оба почувствовали угрызение совести. По молчаливому согласию они побежали к месту схватки, впрочем, не особенно резво. Они остановились в трех шагах от дерущихся, не зная, что делать. С одной стороны, нужно бы помочь слабейшему, но с другой стороны, он не был закадычным другом. С какой же стати из-за него портить отношения с Ледькой? Их сомнение разрешила сестра нового знакомого. Она была очень красивая. Волосы белокурые, заплетенные в длинные косы. Большие голубые глаза, яркие губы правильного рисунка. Словом, она еще больше, чем брат, напоминала фарфоровую куколку. «Что же вы стоите, мальчики?» вскрикнула она, обращаясь почему-то к одному Витьке. «Этот хулиган изобьет Петю! Неужели вам не стыдно стоять и смотреть? Трусы вы, вот кто!» Она вдруг взяла Витьку за руку и, волнуясь, всхлипывая, сказала: «Мальчик, что же ты стоишь? Ты же сильный, помоги Пете!» Впервые девочка, да еще такая красивая, называла Витьку мальчиком. Обычно от девчонок он слышал два слова – «рыжий» и «цапля». Витька покраснел так, что даже веснушек на лице не стало видно, и опустил глаза под проникновенным взглядом девочки. При всей лихости ему свойственна была осторожность. Семка положил на землю бинокль, гикнул и налетел на Ледьку. Нет, не отчаяние толкнуло его. Он поступил вполне сознательно, понимая, какими бедами грозит ему этот шаг. Сердце словно провалилось куда-то, но страха, губительного, сковывавшего страха, он не чувствовал. Вчера в коровнике было страшнее. В это время Ледька повалил Спартака и молотил его по спине, приговаривая: «Сдаешься? Сдаешься?» Нападение застигло его врасплох. Он выпустил свою жертву и с криком: «А, и ты за этого сопляка! Ну теперь не попадайся!» сцепился с Семкой. Семка дрался самозабвенно. Он знал, девочка с голубыми глазами, похожая на фарфоровую куколку, видит и может оценить его беззаветную отвагу. Он даже почувствовал некоторую досаду, когда ему на помощь пришли Витька и несколько оправившийся Спартак. Втроем они живо повергли Ледьку наземь. Спартак наступил ногой на грудь врага. Размазывая по лицу кровь и пот, сказал: «Проси пощады!» «Да, трое на одного!» Притворно-жалобным голосом затянул Ледька и хотел сбросить ногу со своей груди. Но Семка с Витькой схватили его за руки. Ледька оказался распятым на земле. «Проси пощады!» – повторил Спартак. Вид у него был свирепый. Лицо в крови. В глазах еще не улегшееся возбуждение битвы. «Ладно, прошу!» – нехотя сказал Ледька. «Ну, теперь пустите!» «Стой! Проси прощения у моей сестры!» «Ну, брось!» – заныл Ледька. «Я же не знал, что она твоя сестра! Я теперь за нее заступаться буду!» От унижения и обиды на глазах его выступили слезы. Семка впервые видел плачущим этого злого гения улицы Малый Спуск и даже испугался. Мягкое девичье сердце Лены не выдержало. «Петя, оставь его, я прощаю!» «Нет!» – непреклонно возразил Спартак, продолжая попирать грудь неприятеля. «Пусть просит прощения!» «Прошу прощения!» – едва слышно и пряча глаза, сказал Ледька. «Пожалуйста, я на вас не сержусь!» С вежливой улыбкой отозвалась девочка. Ледька встал, отряхнулся. Отойдя немного, он погрозил кулаком и крикнул: «Попадетесь мне в одиночку, голову сверну!» Но угроза побежденного никого не испугала. Девочка всплеснула.